с горькой усмешкой прослушал Парфен горячие слова князя. Убеждение его, казалось, было уже непоколебимо поставлено. «Как ты тяжело смотришь теперь на меня, Парфен!» — с тяжелым чувством вырвалось у князя. «В воду или под нож?» — проговорил тот наконец. «Ха! Да потому ты идет за меня, что, наверное, за мной нож ожидает. Да неужто уж ты и впрямь, князь, до сих пор не спохватился? В чем тут все дело?» «Не понимаю я тебя». «Что ж, может, и впрямь не понимает. Говорят же про тебя, что ты того, другого она любит. Вот что пойми. Точно так, как ее люблю теперь. Точно так же она другого теперь любит. А другой этот, знаешь ты кто? Это ты! Что, не знал, что ли?» «Я». «Ты! Она тебя тогда, с тех самых пор, с именин ты и полюбила. Только она думает, что выйти ей за тебя невозможно, потому что она тебя будто бы опозорит и всю судьбу твою сгубит. Я, говорит, известно какая, до сих пор про это сама утверждает. Она все это мне сама так прямо в лицо и говорила. Тебя сгубить и опозорить боится. А за меня, значит, ничего, можно выйти. Вот каково она меня почитает. Это тоже заметь». «Да как же она от тебя ко мне бежала, а от меня?» «От тебя ко мне! Да мало ли что войдет ей вдруг в голову. Она вся точно в лихорадке теперь. То мне кричит, за тебя, как в воду иду, скорей свадьбу. Сама торопит, день назначает, а станет подходить время, испужается, али мысли другие войдут, бог знает. Ведь ты видел же, плачет, смеется, в лихорадке бьется. Да что тут чудного, что она и от тебя убежала? Она от тебя и убежала тогда, потому что сама спохватилась, как тебя сильно любит. Ей не под силу у тебя стало. Ты вот сказал давеча, что... Я ее тогда в Москве разыскал. Неправда. Сама ко мне от тебя прибежала. Назначь день, говорит. Я готова. Шампанского давай. К цыганкам едем, кричит. Да не было бы меня, она давно бы уж в воду кинулась. Верно говорю. Потому и не кидается, что я, может, еще страшнее воды. Со зла и идет за меня. Коли выйдет, так уж верно говорю, что со зла выйдет. Да как же ты? Как же ты? — вскричал князь и не докончил. Он с ужасом смотрел на Рогожина. Ну, что же ты не доканчиваешь? — прибавил тот, осклабившись. А хочешь, скажу, что ты вот в эту самую минуту про себя рассуждаешь? Ну как же ей теперь за ним быть? Как ее к тому допустить? Известно, что думаешь. Я не затем сюда ехал, Парфен, говорю тебе, не то у меня в уме было. Это может, что не затем. И не то в уме было, а только теперь оно уж, наверное, стало затем. Ну, довольно. Что ты так опрокинулся? Да неужто ты и впрямь того не знал? Дивишь ты меня. Это все ревность, Парфен. Все это болезнь. Все это ты безмерно преувеличил, пробормотал князь в чрезвычайном волнении. Чего ты? Оставь, проговорил Парфен и быстро вырвал из рук князя ножик, который тот взял со стола подле книги и положил его опять на прежнее место. «Я как будто знал, когда въезжал в Петербург, как будто предчувствовал, — продолжал князь, — не хотел я ехать сюда. Я хотел все это здешнее забыть, из сердца прочь вырвать. Но прощай». «Да что ты?» Говоря, князь в рассеянности опять было захватил в руки со стола тот же ножик, и опять Рогожин его вынул у него из рук и бросил на стол. Это был довольно простой формы ножик, с оленьим черенком, нескладной, с лезвием вершка в 3,5 соответственной ширины. Видя, что князь обращает особое внимание на то, что у него 2 раза вырывают из рук этот нож, Рогожин с злобной досадой схватил его, заложил в книгу и швырнул книгу на другой стол. «Ты листы, что ли, им разрезаешь?» — спросил князь, но как-то рассеянно, все еще как бы под давлением сильной задумчивости. «Да, листы». «Это ведь садовый нож». «Да, садовый». «Разве садовым нельзя разрезать листы?» «Да он совсем новый». «Ну, что ж, что новый? Разве я не могу сейчас купить новый нож?» В каком-то исступлении вскричал, наконец, Рогожин, раздражавшийся с каждым словом. Князь вздрогнул и пристально поглядел на Рогожина. «Эк ведь ты!» — засмеялся он вдруг, совершенно опомнившись. «Извини, брат, меня, когда у меня... голова так тяжела, как теперь, и это болезнь. Я совсем, совсем становлюсь такой рассеянный и смешной. Я вовсе не об этом и спросить-то хотел. Не помню, о чем. Прощай». «Не сюда», — сказал Рогожин. «Забыл». «Сюда, сюда, пойдем, я укажу». Пошли через те же комнаты, по которым уже князь проходил. Рогожин шел немного впереди, князь за ним. Вошли в большую залу, здесь по стенам было несколько картин. Все портреты архиереев и пейзажи, на которых ничего нельзя было различить. Над дверью в следующую комнату висела одна картина, довольно странная по своей форме. Около 2,5 аршин в длину и никак не более 6 вершков в высоту. Она изображала Спасителя, только что снятого со креста. Князь мельком взглянул на нее, как бы что-то припоминая. Впрочем, не останавливаясь, хотел пройти в дверь. Ему было очень тяжело и хотелось поскорее из этого дома.